Большим успехом пользовались и слова монаха Кирилла Туровского, написанные по поводу различных церковных праздников. Его книги отличаются своеобразным лиризмом и проникновенностью. А вот произведение, которое написал не монах-книжник, а государственный деятель, «Поучение Владимира Мономаха». Мономах призывает в частности своих детей учиться, как учился их дед Всеволод, усвоивший 5 языков. Сам Мономах, как видно из поученья, свободно ориентировался в тогдашней литературе. С волнением воспринимаются, например, такие размышления философа, политика и воина. «Что такое человек, как подумаешь о нем? Как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды и тьма и свет?» Мономах был, безусловно, настоящим художником слова. Так, после описания выезда дружины князя с детьми и женами из Чернигова, следует сравнение: «И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза на горах». Неизменно нравилась в ту пору и своего рода географическая литература. Современник Нестора-летописца игумен Даниил совершил путешествие в Палестину. Он оставил описание своего хождения, первое географическое описание на Руси. Вплоть до XVII века оно служило образцом для описания чужих земель. Ну и, конечно же, вершина культуры тех времен — слово о полку Игореве, которое Белинский так образно назвал «благоуханным цветком русской поэзии». Созданное вскоре после половецкого похода Игоря, оно широко разошлось по Руси. Всего 2,5 века отделяют слово от первых 8 букв, нацарапанных на кувшине. А за это время на Руси была создана литература, появились ее читатели и ценители. Естественно, многие из произведений занимали почетное место в Киевской Софии. К сожалению, из ее фондов до нас почти ничего не дошло. И все же из древнейшей на Руси библиотеки дошли до нас, преодолев 9 с лишним столетий, 2 книги. Созданы они в книжной мастерской при Киевской Софии. Вот эти книги. И сборник Святославы 1073 года. Это 2-я по древности, точно датированная рукописная книга. Создана она для князя Святослава Ярославича. Оригиналом для нее послужил сборник, переведенный в свое время для болгарского царя Симеона. Книга эта долгое время пользовалась огромной популярностью на Руси. Это объясняется ее энциклопедическим характером. В ней помещены статьи, всего их более 400, не только богословские и церковно-канонические, но и статьи по астрономии, философии природы, математике и физике, зоологии и ботанике, грамматике и поэтике, истории и этике. Эта книга большого формата, богато иллюстрированная многокрасочными миниатюрами. В сборнике помещена и миниатюра, изображающая князя Святослава в окружении семьи. Это первый светский портрет, дошедший до наших дней. Открывается книга вводной статьей от составителя, как мы сказали бы сейчас. В ней, в частности, написано: «Великий в князьях князь Святослав, державный владыка, желая объявить скрытый в глубине многотрудных этих книг смысл, повелел мне, несведущему в мудрости, перемену сделать речей, соблюдая тождество смысла». Это по существу указание по практике перевода. В конце книги приписка, и сборник написал Иоанн Диак. Рукопись содержала первое цензурное ограничение, введенное церковью в русскую книгу, индекс, список истинных и ложных книг. По мнению автора, истинные книги добры суть и лепотны. Среди запрещенных перечислялись апокрифические книги, отреченные сочинения, легенды, предания народного суеверия, 23 книги. Списки эти дают некоторые представления о круге чтения в Древней Руси. 2-я дошедшая до нас книга из княжеской библиотеки и сборник 1076 года. Это тоже сборник энциклопедического характера. Книга небольшого формата и почти без иллюстраций. Основное место занимает поучение о том, какими правилами должен руководствоваться человек в жизни.